Глава 32. Боевые артефакты. Кирч, кирч. Драконий сверчок, окутываемый алым ветром, летел по улице. Пытаясь избежать своей судьбы, насекомое злобно кричало, яростно махая крыльями. Кирч, кирч. Но сверчок не успевал, его тело медленно таяло, обращаясь в алый ветер. Отчаявшись, сверчок резко повернул, шмяк, и врезался в окошко. А в следующее мгновение драконьего сверчка согнал алый ветер, его тело окончательно исчезло. Последнее, что он увидел, — это троих людей, мирно обедающих за столом. Кенни мельком оглянулся на окно, в которое будто камушек кинули. Увидев красный ветер, он поморщился и вернулся вниманием гостей. Грозный генерал, способный в одиночку уничтожить сотни драконов, сегодня оделась, как обычная деревенская девушка. На ней было плотное темно-серое платье с широкими рукавами, лицо скрывало серая вуаль, которую носили обычно те, кто хотел спрятать какое-то уродство на лице, шрамы или следы болезней. Марианелла даже волосы скрыла, пряча их в платок. И только несколько очень светлых прядей лежали поверх вуали. В своем виде Марианелла могла спокойно ходить по деревне, не привлекая ничьего внимания. Никто не связывал ее с таинственным генералом в маске. Кенни сразу заинтересовался этой загадочной леди. Его привлекли ее глаза. Льдисто-голубые, холодные и невероятно сильные. Кенни сам не мог объяснить, что именно его привлекло. Крис тоже обратил внимание на глаза Марианеллы. Когда она носила маску, ее радужки были черны, как ночь. Да и едва видимые из-под капюшона волосы явно имели темный цвет. Но Крис ничего не стал говорить Марианелле. Как только она пришла, он приказал слугам накрыть на стол. И вот уже несколько минут все молча ели. Несмотря на очень простой вид, Марианелла за столом совершенно не выглядела, как деревенская девушка. Она вкушала еду очень аккуратно, даже элегантно. Это удивительно, ведь на обед сегодня жареная индейка с хохолком, особая прана-птица, очень питательная и дорогая. Жирная еда, легко замараться, но на вуале Марианеллы не осталось ни пятнышка. Запах, исходящий от еды, не только сводил с ума слуг, заставляя их давиться слюнями, но и выходил за пределы дома, привлекая внимание прохожих. Кенни ел с удовольствием, обгладывая косточки и не забывая поглядывать на гостью. Его пальцы и губы блестели от жира. — Нравится, да? — лукаво спросил Ира. Кенни не ответил. Марианелла первая закончила трапезу. — Спасибо за обед. Она вытерла руки салфеткой и взглянула на Кенни. — У тебя есть вопросы? Кенни помотал головой, еще сильнее пачкаясь. — Ты довольна? Крис недоброжелательно смотрел на Марианеллу. «Я бы хотела поговорить с вами», — спокойно ответила генерал, не реагируя на недовольство хозяина дома. Крис тяжело вздохнул и поднялся. «Давай вставай», — махнул он рукой внуку. «Хватит жрать! Ты больше нас съел! Оставь слугам!» «Меньше», — буркнул Кенни. «Раз в три, но я уже закончил». «Вставай давай!» У Криса было плохое настроение, поэтому он не особо церемонился с внуком. Кенни вытерся салфеткой и осторожно поднялся, стараясь не нагружать поврежденную ногу. — Идем в гостиную, там поговорим. Крис подошел к внуку, поднял его за шкирку и потащил из комнаты. Вскоре все трое уселись. Марианелла и Крис сели в кресло, а Кенни на диван. — Спасибо, что помогли мне, — начал первым Кенни. — Пожалуйста, — ответила Марианелла. — Скажи, как давно ты стал пронарием? — Недавно, — уклонился от прямого ответа Кенни. — А вы умеете подчинять прана зверей? — Да. — Но я не только это умею. Марианелла закатала правый рукав, раскрывая темно-золотой браслет, покрытый сложной вязью узоров, широкий, массивный. — Ты уже умеешь пользоваться пранозрением? Если да, используй его сейчас. Кенни, не ответив на вопрос, внешне напрягся. Его глаза заслезились, он часто заморгал. — Какой актер! — восхитилась Сира. Она знала, что брат уже давно полностью освоил пранозрение и больше не испытывает никакого дискомфорта. Но чтобы обмануть Марианеллу, он разыграл спектакль со слезящимися глазами. Заметив действие Кенни, Марианелла коснулась браслета. Через пранозрение Кенни видел, как ее палец вспыхнул серебряным огоньком праны, а затем весь браслет засиял, ослепляя. Кенни сильно прищурился, но не перестал внимательно наблюдать. Над браслетом закрутилась серебристая прана, в ее центре появилось нечто размером с кулак. Марианелла осторожно сжала кончиками пальцев предмет, браслет перестал испускать прану. О-о-о! У Кенни рот открылся от удивления. Только что Марианелла вытащила из браслета что-то похожее на панцирь черепахи, но без отверстий для ножек и головки. Этот артефакт сделан из панциря чудо-черепахи. В руках Марианеллы артефакт налился нежно-розовым цветом. Он может определить окрас праны даже без контакта с самой праной. Нужно только сжать его. Попробуй. Марианелла протянула артефакт Крису. Тот осторожно взял его, и панцирь поменял цвет, став желтым. Этот артефакт сделал пранарий с солнечной праной, такой, как у тебя. Марианелла взглянула на Кенни. Хочешь взглянуть? Конечно, хочу. Кенни протянул руку и забрал панцирь у деда. Артефакт был цельным, тяжелым. Как и ожидалось, его цвет преобразился в золотой. Кенни держал панцирь так, чтобы боковым зрением видеть лицо Марианеллы. Ему было сложно отслеживать ее реакцию из-за света панциря и неудобной позиции. А вот Ири это не мешало. Смотря глазами брата, она полностью сосредоточилась на глазах Марианеллы. «Мне кажется, она немного расстроилась», — не очень уверенно сказала сестра. Кенни и Ира не были наивными детьми. Им сразу стало очевидно, что Марианелла вытащила артефакт, чтобы лично убедиться в окрасе праны Кенни. Только вот зачем ей это? Какую цель она преследует? Ни Крис, ни Кенни с Ирой не понимали этого. «Ты молодец!» — Марианелла забрала артефакт и коснулась им браслета. Мелькнула тень, панцирь юркнул в браслет и исчез в нем. «Она сказала, что ты молодец!» — удивленно пробормотала Ира. «Как-то не похоже на ее образ!» У пронариев с солнечной праной невероятные перспективы. Марианелла постучала по браслету. «Хочешь знать, что это, да?» «Конечно!» Кенни хоть и заинтересовал панцирь, но гораздо интереснее ему был браслет. Он мог держать внутри себя предметы. Кенни сразу же вспомнил свитки из Наруто, в которых можно было хранить оружие и многое другое. «Это объемный браслет, особый артефакт, в котором можно хранить предметы. Его тоже сделал пронарий с солнечной праной». Марианелла сняла браслет и протянула его Кенни. «Посмотри». Кенни осторожно взял артефакт. Он был холодный, тяжелый, сделан из металла. На ощупь вид самый обычный браслет. Покрутив его в руке, Кенни вернул артефакт Марианелле. Он не пытался активировать его своей праной. Это могло разозлить владельца. «Делать артефакты очень прибыльно», — Марианелла нацепила браслет обратно. 7 из 10 пронариев солнечной праной становятся ремесленниками. Но ты ведь хочешь сражаться, как твой дедушка?» «Хочу», — воинственно кивнул Кенни, не понимая, чего добивается Марианелла. «Значит, тебе надо стать боевым пронарием. Это очень сложно, но возможно. Возьми». Она снова коснулась браслета и вытащила небольшой свиток, который протянула Кенни. «Тут ты сможешь прочитать о своей пране. Информации немного, но она полезна для новичка». «Это бесплатно?» — непонимающе спросил Кенни, принимая подарок. «Да, небольшая компенсация за то, что потревожила вас». Марианелла поднялась с кресла и обратилась к Крису. «Проводишь меня?» «Да», — проворчал он и недовольно взглянул на внука. Кенни уже развернул свиток, игнорируя взрослых. «Иди в свою комнату, там читай», — грозно приказал дед. «И не забудь сказать спасибо». «Спасибо», — Кенни оторвался от свитка и взглянул на Марианеллу. «Большое спасибо». Та в ответ лишь кивнула. Крис проводил гостью, а Кенни похромал в свою комнату читать свиток. До самого вечера он изучал информацию, которую передала Марианелла. Свиток был разделен на 3 раздела. Первый раздел подробно описывал свойства солнечной праны. Особенно уделялось внимание разнице солнечной праны с небесной и земной. Небесная прана могла трансформироваться во что-то другое — ветер, туман, воду, даже металл или камень. Но трансформация никогда не была долговечной. Как только пронарий отменял технику, материя распадалась. Солнечная прана могла превращаться в какой-то предмет, от обычного камня до сложного артефакта, вроде объемного браслета. Базовая разница с небесной праной была в том, что не происходило обратной трансформации. Если пранарий солнечной праной создал камень, он не исчезнет, а навсегда останется камнем. Земная прана трансформировала материю. Ремесленник с такой праной мог из куска металла создать неплохой клинок, крепкий, острый, надежный. Но только солнечная прана может создавать артефакты, предметы, наделенные какими-то свойствами. Тот же клинок, но настолько острый, что даже металл рубит. Или настолько крепкий, что молотом не сломать. Второй раздел рассказывал о боевых пронариях, владеющих солнечной праной. Таких называли боевые артефакторы, в основе их силы два принципа. Первый принцип — создать себе личное оружие и доспехи, с помощью которых можно доминировать над остальными. Приводилось несколько примеров артефактов, обретших большую известность. Кровавая сабля, которая поглощала кровь врагов и становилась острее и крепче. Топор грома, способный призывать молнии с неба. Щит мамонта, выдерживающий мощнейшие техники маршала. Второй принцип — создавать особые техники, предназначенные для боя. По сути, это создание тех же артефактов, но имеющих ограниченный срок существования и взамен обладающих большой мощью. Например, огненные копья, взрывные иглы, живые доспехи. Эти предметы быстро разрушаются спустя некоторое время или сразу после использования. Часто именно временные техники являются основой силы боевого артефактора. И по этим техникам пронарии получают титулы: король мечей, властитель тотемов, звездный свет, кровавая орхидея. Эти четыре маршала оставили свой след в истории Триграмма, и каждый из них был боевым артефактором. Кенни и Ира внимательно читали свиток, холодно его анализируя. «Тут не сказано ни слова о мирных ремесленниках», — рассуждала Ира. «У любого мальчика этот свиток разожгет желание стать боевым пронарием. Все действия Марианеллы служат именно этой цели, чтобы ты стал боевиком. Но зачем?» «Зачем?» — самый главный вопрос, который не давал покоя Ире и Кенни. «С какой целью Марианелла дала этот свиток? Зачем она хотела знать его окрас праны?» Напрашивался очевидный ответ. Марианелла каким-то образом связана с голосом и действовала ради неизвестной цели. И это пугало. Третий раздел свитка оказался самым ценным. В нем описывалось, как пронарию солнечной праной создать первый предмет. Всего лишь маленький камень, не обладающий никакими свойствами. «Теперь я могу самостоятельно начать тренировки». Кенни сидел за столом, задумчиво рассматривая свиток. «Ты что-то решил? Каким пронарием хочешь стать?» «Пока не знаю», — Кенни медленно покачал головой. Он пытался разобраться в своих чувствах и мыслях. «Я в мир духов», — предупредил Ира. «Давай», — рассеянно кивнул Кенни, сворачивая свиток. Он поднялся, подошел к окну. Темень непроглядная. Природный светильник у дома был разрушен во время нападения драконов. А луна этой ночью не хотела показываться и спряталась за облаками. Стрекотали цикады, где-то вдали кричали драконьи сверчки. Кенни невидящим взглядом смотрел перед собой. Мыслями он глубоко погрузился в себя, пытаясь понять, чего он хочет на самом деле. Раньше он искренне считал, что цель его новой жизни — создать новое тело Ири, в котором она познает радость здоровых ног, сможет жить как нормальный человек. Но с недавнего времени Кенни начал сомневаться. Это началось, когда Ира обрела духовное тело со здоровыми ногами. Нет, Кенни не сомневался. Он сделает все, чтобы создать новое тело для сестры. Но это ли его главная цель? Отчего-то вспомнился взгляд Марианеллы. Очень сильный, непоколебимый. Если так подумать, чего хочет он, Кенни? К чему он стремится? И самое страшное... А что, если его истинные стремления будут конфликтовать с созданием тела для Иры? Что ему в таком случае выбрать? Из свитка Марианеллы ясно, что пронарии солнечной праной, как правило, выбирают один путь и идут по нему. Если Кенни хочет стать артефактором, способным создавать тела для людей, то ему придется сосредоточиться именно на этом. Кенни горько вздохнул, отвернулся от окна и снова замер. А что, если его сомнения приведут к чему-то страшному? Если он из-за них не успеет вовремя, и Ира умрет? Кенни глубоко вдохнул и выдохнул. Затем, криво усмехнувшись, пробормотал. — Мне даже 10 нет. Не обязательно сейчас все решать.